13 бревен. Мужики деревни Свиной Рог имели луга за рекой и всю жизнь мучились во время покоса. Все сено приходилось перевозить на 2-3 лодках, и для поездки в город приходилось делать крюк в 3 версты на мост в соседней деревне. Прошел слух, что совет идет навстречу, дает материалов и даже денег на постройку. Мужики не поверили, но факт подтвердился. «Не все их ругать. А приходится и похвалить», — говорили мужики. «Ну как же не похвалить, чудак-человек? Ведь если бы, скажем, это большой проезд был для всей округи, ну тогда государство должно уж позаботиться. А то для одной деревни, и то, пожалуйте, мост готов, вроде подарка. А то ведь измучились. Измучаешься каждое лето по охапке из-за реки сена таскать. Больше его рассоришь, чем перевезешь. Нет, ведь это что? Мало того, что бесплатно лесу отпустили, а еще плотников оплатить хотят. Ну какие ж плотники? Мы сами же и делать будем. Вот та-то и штука-то. Выходит, что и мост получим, с неба свалился, и еще подработаем на нем. В ближайшее воскресенье возили доски из леса всей деревни. Вышло как раз поровну, каждому пришлось съездить по одному разу. Остались неохваченными только 13 бревен для свай. В понедельник сразу же приступили к работе. Одни тесали на берегу бревна, другие строгали доски, чтобы уж мост был как игрушечка. «Любо смотреть», — говорил кто-нибудь, проходя мимо. «Как начальство хорошее, так и работать любо», — отвечали мужики. «В начальстве все дело. А как же? Спокон веку на лодках сено таскали, никто не заботился. А теперь поглядели, видят, что мужичкам не способно так. Нать вам материалу, нать вам денег», — говорили мужики, стуча топорами. «Кабы начальство везде было хорошее, тут бы делов натворили, страсть. Ведь вот мост-то через неделю уж готов будет». «Взялись здорово», — сказал черный мужик в длинной рубахе. «Кирюха, подождал бы сваи-то вставить», — прибавил он, обращаясь к шустрому мужичку, который, сняв только портки и замочив рубаху до пояса, лазил в воде, принимая бревна, которые спихивали к нему с берега. — Чего ждать-то? — спрашивал Кирюха, поправляя мокрой рукой наехавший на глаза картуз. — Чего? — Что ж у тебя свай-то только ведь до половины реки хватит. Пущай остальные 13 бровен привезут, тогда и ставь заодно все подряд. — Ни черта, покамест их привезут, а у меня уж половина моста будет готова. — Да как же насчет этих 13-ти-то? — спрашивал кто-нибудь. — Надо бы привезти их. — Вот воскресенье придет, тогда всей деревней и поедем. — Да что ж там всей деревне делать? Там подвод 6 надо, не больше. 6 человек отрядить, вот и все. «А что за них плата какая-нибудь будет?» «Платы никакой, потому что все израсходовали в прошлый раз. Да уж, кажется, и совестно плату спрашивать. И так для себя же возили, и нам же за провоз заплатили. Дальше идти некуда. Что ж, 13 штук не можем бесплатно для себя привезти?» «Это, конечно, что говорить». «Ну вот и поезжай», — крикнул Кирюха из воды. «Я-то поеду, я не отказываюсь. А мне еще 5 человек давайте. Что ж, я один буду возить? Вот поедем со мной. Что ты там в воде-то все чупахтаешься?» «Я дело делаю, а не чупахтаюсь». И как только заходил вопрос о том, кому ехать, как все оказывались необыкновенно заняты. Кто стучал топором, не разгибая спины, кто натягивал набеленный мелом шнурок и щелкал им по бревнам, кто забивал сваи в воде. «Я бы поехал», — говорил кто-нибудь, поднимая голову от бревна, который он тесал, Да у меня кобыла брюхатая, где ж ей бревна таскать? А ведь их пропереть 5 верст — тоже штука нелегкая. И черт их знает, как они остались. Почему их в один-то раз не захватили? Почему не захватили? Потому что не поместились на подводы. Прям ей-богу досада. Какой-нибудь пустяк, а глядишь, все дело задержит. Ничего не задержит, привезет кто-нибудь. Но каждый старался не очень говорить о них, чтобы ему не сказали: кричишь больше всех. Давно бы уж перевозил их. И поэтому больше делал вид, что все в порядке. Бревна пока что не нужны. А Кирюха уже догнал мост до половины. «Бревна давайте! Сваи ставить надо!» — кричал он. «Откуда ж мы тебе их возьмем?» — отвечали с берега. «Делай там еще что-нибудь, а завтра привезем». «Все уже сделано давно!» Он вылез из воды вместе со своими подручными, надел портки и сказал: «Наше дело кончено. Пойдем похлебку хлебать. А когда бревна привезете, тогда кликните». И, вскинув пиджаки на плечи, пошли к деревне. Все посмотрели им вслед и сказали: наработались. Че ж мы-то будем тут околачиваться? Наперед подготовим, сказал кто-то, когда бревна привезут. У нас уже все будет готово. Говоривший это воткнул топор в бревно и сел покурить. Остальные тоже воткнули топоры. На другой день пришли опять на работы, стали тесать. Но мост, покинутый остальной партией, выглядел сиротливо. Так что у работников было такое впечатление, как будто они работают над каким-то брошенным делом. Стало скучно. А перед обедом пришли остальные с Кирюхой во главе и крикнули: «Привезли бревна!» «Кто ж тебе их привезет? Мы дело делаем. Это вы там похлебку хлебаете?» «Ну, покамест не привезете, мы и ходить сюда не будем». Повернулись и пошли. Мужики посмотрели им вслед и сказали: «Что за господа такие, фу ты ну ты, бревна им возить? Посидел на мосту, так уж фасон сразу взял, мы, выходит, для них не то подмастерье, не то и вовсе черт те знает что. Пускай сначала сваи вобьют, тогда мы будем работать. А то что ж мы над пустым местом будем сидеть тут?» Выходило так, как будто ушедшая партия была какими-то барами, а эти их рабочими. «Да на черта они нужны! Мы свое дело сделали, доски выструганы, бревна обтесаны, работали не хуже, а они командуют. Пока мест они не придут, не делать ни черта. Бросай к черту!» Мужики бросили доски и пошли к деревне. На другой день Кирюха вышел за околицу, загородил глаза рукой от солнца и посмотрел на берег. Там никого не было. Потом вышел один из враждебной группы и тоже посмотрел из-под руки на берег. Там никого не было. «Все похлебку хлебают, господа-то наши», — сказал он, вернувшись. «Ну и черт с ними! Покамест они не выйдут, не ходить! Ах, сволочи! Все дело теперь к черту полетит!» — говорили мужики. «Там, небось, и материал весь уж разволокли». «Ну, как дела?» — спрашивали соседи. «Плохо. Совет у нас уж очень. Материал выдал, денег выдал, и на том дело кончено. Опять на лодках придется возить. Вот наказал Бог».